Базарь. А? Базарь. Нахуй ты девчонку оскорбляешь? Ебало, завали. Ты слышишь, давай сейчас полегче будешь, понял? Ебало, завали. Ты на дыре ебнутый, ебать. Ты вообще знаешь, с кем ты разговариваешь? С тупым пидором разговариваю, да. Че? Хуй вообще. Серьезно, ты знаешь, с кем ты разговариваешь, не? С тупым пидором, да, знаю. Верю за свой базар гнилой. А тебе что, блядь, в жопу выебать или что? А? Тебя в жопу выебать или что? Братан, жопу выебут тебя, когда тебе нахуй по опичнику нахуй вычислить, откуда ты пишешь нахуй, из чего ты сидишь, ебать, выебут тебя в жопу, поверь нахуй. Ты шо, гей ёбаный, охуел? Ладно, хорошо. Не хочешь по-хорошему и плохому. Ну так ну объясни мне, ты меня Так слушай, а объясни мне по-плохому, свою слушай, ты меня нахуй. когда будешь хуй сосать, ты меня поцарапаешь зубами, как твоя мамка, или что, не понимаю, в чем твое плохое А нахуй ты мою заключается? мамку трогаешь, ты еще и, блядь, черт ебаный Нет, нахуй. ты мне расскажи, то есть ты когда хуй сосешь, ты губой трясешь? Ты слышишь, ты подожди, ты тормози нахуй, ты с темы не съезжай, ебать, я тебе вопрос нахуй задал, нахуй ты телку оскорбляешь, ебать. Так это шмара охуевшая сама виновата, ебать, слышишь? Ты чё, блядь, за шмару Ты в чем она вписываешься или охуевшая? чё? Хорошо, подожди, стой, давай без оскорблений, давай нормально поговорим. В чем Слышь, она подожди, охуевшая? стой. Ты, петушара, вписываешься за шмару, я правильно понимаю? При чем шмара? Что ты взял, что она шмара? Докажи это. В Дай смысле, мне блядь? доказательство, что она Ты с ней шмара. общался вообще, скажи мне? Общался я с ней. Я ее бывший, который с ней встречался 2 года. Фу, ебать мой хуй. Фу, сука, Не, обоснуй, блядь. слышишь, ты Ты обоснуй, что она понимаешь, что шмара, каждый обоснуй. раз, послушай, ты весь в хуиных молекулах. Фу, сука, блядь, отвратительное уёбище. Ты понимаешь, Ты что обоснуй, что она шмара. каждый раз, когда ты целовал ее, ты целовал не ее, нет. Ты целовал все те хуи, которые через нее прошли. Фу, ебаный зашкварок, бля. Ответь за свой базар, слышишь? Да, все, слышишь, обоссанный. Ты, блядь, копилка хуйных молекул. Пошел нахуй, блядь, не звони сюда больше никогда. Понял, мразь? Уверен? Ну смотри, братан, Съебал какие проблемы, нахуй, ебать, шлюха, давай. ёб, блядь. Фу, сука. Давай, Шмаровпис, давай, иди, блядь, рот помой, нахуй, долбоеб. Как тебе ну мой хуй давай, на какие вкус? проблемы, Нормально ебать. тебе нравится, да? Любитель Конечно. пососать Слышь, хуи, я был да? у нее первый, слышишь? Ты Да! тормози, нахуй, я был у нее первый. Ну да, естественно, она так всем говорила. А, собственно, особенно Сереге, когда за Уверен? гаражами хуй сосал, говорит, а, я никогда раньше этого не делала, никогда раньше за гаражами не сосала хуй. Ладно, все, давай, я, в общем, это, иди зубы хоть почисти. Да, давай, жди проблемы, ебать. Да, давай.